Глава 26. Сент-Джеймс застал Кевина Даффи дома, точнее, за домом, где тот трудился в огороде, находившемся в состоянии зимнего покоя. Кевин ворошил землю чем-то вроде огромных вил, но остановился, едва увидев Сент-Джеймса. «Вэл ушла в большой дом», — сказал он, — «вы найдете ее на кухне». «Вообще-то я хотел поговорить с вами», — ответил Сент-Джеймс. «У вас не найдется минутки?» Взгляд Кевина упал на холст, который Сент-Джеймс держал в руках, но если он и встречал этот предмет раньше, то виду не подал. «Считайте, что я вам ее подарил», — ответил он. «Вы знали о том, что Гибруар был любовником вашей племянницы?» «У меня две племянницы, мистер Сент-Джеймс. Одной из них 8 лет, другой 6. Гибруар состоял в разнообразных отношениях с разнообразными людьми, но педофилия среди его интересов не числилась. Я имел в виду племянницу вашей жены, Синтию Мулен», — поправился Сент-Джеймс. «Вы знали, что у Синтии был роман с Бруаром?» Кевин промолчал, но взглянул в сторону большого дома, что само по себе могло служить ответом. «Вы говорили с Бруаром об этом?» — спросил Сент-Джеймс, и снова молчание. «А с отцом девушки?» «Тут я ничем не могу вам помочь», — ответил, наконец, Даффи. «Это все, что вы хотели у меня спросить?» «Вообще-то нет», — сказал Сент-Джеймс. «Я пришел услышать ваше мнение вот об этом». И он осторожно развернул холст. Кевин Даффи вогнал вилы зубцами в землю и оставил их так. Он приблизился к Сент-Джеймсу, вытирая руки о штаны, и, взглянув на картину со свистом, втянул воздух. «Очевидно, мистер Бруар не остановился ни перед чем, чтобы вернуть это», — произнес Сент-Джеймс. «Его сестра рассказала мне, что картина пропала у них в 40-е годы. Она не знает ни когда эта картина попала в их семью, ни где она оказалась после войны, ни как ее брат получил ее обратно. Вот я и подумал, не сможете ли вы хотя бы отчасти пролить свет на ее историю?» «Откуда мне?» «В вашей гостиной две полки книг и видеофильмов по живописи, мистер Даффи. А на стене висит диплом по истории искусств. Это и навело меня на мысль, что вы можете поведать об этой картине больше, чем обыкновенный садовник». «Я не знаю, где она была», — ответил тот. «И как он ее вернул тоже». «Вот видите, значит, кое-что вам все-таки известно», — указал Сент-Джеймс. «Так откуда она взялась?» Кевин Даффи не сводил с картины глаз. «Идемте со мной», — пригласил он, повернулся и пошел в коттедж. У дверей он сбросил заляпанной грязью башмаки и провел Сент-Джеймса в гостиную. Повернув выключатель, зажег на потолке лампы, которые осветили полки с книгами, и взял очки с подлокотника потертого кресла. Просмотрев свою коллекцию томов по искусству, он нашел нужный, снял его с полки, сел и открыл указатель. Обнаружив в нем то, что искал, он начал перелистывать страницы, пока не остановился на одной. Долго смотрел на нее, прежде чем показать книгу Сент-Джеймсу. «Смотрите сами», — обратился он к гостю. То, что открылось взору Сент-Джеймса, оказалось вовсе не репродукцией картины, хотя именно ее он ожидал увидеть, наблюдая за Даффи, а рисунком, скорее даже наброском будущего полотна. Он был частично закрашен, как будто художник хотел посмотреть, какие цвета будут лучше смотреться вместе. Однако цветным он сделал только платье женщины, выбрав для нее тот самый оттенок, который использовал потом в картине. Возможно, позже решение нашлось само собой, и он не стал заполнять цветом остальное, а сразу взялся за тот самый холст, что Сент-Джеймс держал теперь в руках. Композиция рисунка из книги и все фигуры на нем — полностью совпадали с теми, что были на картине, переданной Полом Филдером Рут Бруар. На обоих дама с пером и книгой спокойно сидела на переднем плане, пока человек, 20 рабочих у нее за спиной, таскали огромные камни, которым суждено было стать частью огромного готического собора. Единственное различие между эскизом и законченной работой заключалось в том, что по краю первого кто-то написал «Святая Варвара. Собственность Королевского музея изящных искусств города Антверпена». «Ага», — протянул Сент-Джеймс задумчиво. «Да, я сразу понял, что эта вещь значительная». «Значительная?» Священный трепет — мешался в голосе Кевина Даффи с недоверием. «Да у вас в руках Питер де Хох, 17 век». Питер де Хох, 1629-1684, голландский художник, мастер бытового жанра. Один из трех мастеров Дельфта. Полагаю, никто даже не подозревал о существовании этой картины до настоящей минуты. Сент-Джеймс бросил еще один взгляд на то, что было у него в руках. «Боже милостивый!» — поразился он. «Просмотрите хоть все книги по истории искусств, какие найдете, и нигде не встретите даже упоминания об этой картине», — продолжал Кевин Даффи. «Только рисунок, эскиз и все. Никто не знает, что де Хох вообще ее нарисовал. Религиозные сюжеты не были его сильной стороной, поэтому все решили, что он просто побаловался с этим рисунком и забросил его». «Никто не знал», — пробормотал Сент-Джеймс. Он видел, что свидетельство Даффи подтверждает слова Рут. Она говорила, что картина была в их семье всегда. Никто даже не помнил, как она к ним попала. Передавалась из поколения в поколение от отца к сыну, семейная реликвия. Потому-то, наверное, никому и в голову не пришло пойти с этой картиной к специалистам и выяснить, что это такое. Как сказала Рут, это была просто семейная картина, изображавшая красивую даму с книгой и пером. Сент-Джеймс рассказал Кевину Даффи, как назвала картину Рут. «Это не перо», — отозвался тот. «Она держит пальмовую ветвь. Пальмовая ветвь — символ мученичества. Это же религиозный сюжет». Вглядевшись, Сент-Джеймс увидел, что это и правда небольшая пальмовая ветвь. Но ему было понятно, почему ребенок, неискушенный в тонкостях живописной символики того времени, мог принять ее за длинное изящное перо. «Рут рассказала мне, что ее брат ездил в Париж, когда вырос, после войны. Его целью было забрать вещи, принадлежавшие семье, но они все пропали. Полагаю, что и картина в их числе». «Картина в первую очередь», — согласился Даффи. «Нацисты твердо намеревались вернуть себе все, что они именовали арийским искусством. У них это называлось репатриацией. На самом деле эти выродки просто хватали все, что под руку попадало. Рут, кажется, считает, что их сосед, некий мсье Дидье Бомбар, имел доступ к их вещам. Если картина хранилась у него, а сам он не был евреем, то как тогда полотно оказалось у нацистов? Способов было немало. Среди них и обыкновенная кража. Но были и французские посредники, торговцы антиквариатом, которые скупали вещи для немцев. Да и немецкие торговцы давали в парижских газетах объявления о том, что в таком-то отеле тогда-то будет находиться потенциальный покупатель, просьба приносить картины и прочее. Ваш мсье Бомбар мог продать картину и так. Если он не знал, что это такое, то вполне мог отнести ее кому-нибудь из них, получить свои пару сотен франков и радоваться. А потом? Куда она девалась потом? «Кто знает», — ответил Даффи. «В конце войны союзники организовали специальные команды по поиску художественных ценностей и возвращению их законным владельцам. Но вернуть их было непросто. Один только Геринг вывозил шедевры эшелонами. К тому же миллионы людей погибли, целые семьи исчезли, не оставив наследников, и некому было заявлять свои права на предметы искусства. Ну а те, кто выжил, но не мог доказать свои права на ту или иную вещь, могли считать, что им не повезло». Он покачал головой. «То же случилось и с ней, наверное. А может быть, какой-нибудь нечистый на руку парень из армии союзников засунул ее в свой вещмешок и принес домой вместо сувенира? Или какой-нибудь коллекционер-одиночка из Германии купил ее во время войны у французов и сумел сохранить, когда появились союзники? Суть в том, что если вся семья погибла, то кто мог сказать, кому что принадлежало? И сколько лет было Гибруару в то время? 12, 14? В конце войны он вряд ли помышлял о том, чтобы вернуть собственность своего семейства. Наверняка он задумался об этом лишь много лет спустя, но поезд уже ушел. «А сколько лет понадобилось, чтобы найти ее?» — сказал Сент-Джеймс. «Не говоря уж об армии историков искусства, реставраторов, работников музеев и аукционных домов, сыщиков. Плюс небольшое состояние», — добавил он про себя. «Ему еще повезло, что он вообще ее нашел», — заметил Даффи. «Некоторые шедевры так и затерялись во время войны и никогда больше не всплыли. Из-за других до сих пор идут споры. Ума не приложу, как мистеру Бруару вообще удалось доказать, что это картина его. Похоже, он просто купил ее, не пытаясь ничего доказывать, — объяснил Сент-Джеймс. С его банковских счетов пропала огромная сумма. Ее перевели в Лондон. Даффи приподнял бровь, вот как. В его голосе звучало сомнение. Скорее всего, он купил ее на распродаже какого-нибудь поместья. Или она всплыла в каком-нибудь антикварном магазине, где-нибудь в глухой деревне или на блошином рынке. И все же трудно поверить, что никто не заподозрил ее истинной ценности. Ну, знатоков живописи не так уж и много. Дело не только в этом, — ответил Даффи. Сразу ведь видно, что вещь старинная. Не может такого быть, чтобы пока она переходила из рук в руки, никому в голову не пришло показать ее экспертам. Но если ее и впрямь украли в конце войны, какой-нибудь солдат прибрал к рукам. Где? В Берлине? В Мюнхене? В Берхтесгадене? — предположил Даффи. У всех нацистских бонз были там дома. А в конце войны союзники там кишмя кишели. Всем хотелось урвать свой кусок. Хорошо, в Берхтесгадене, — согласился Сент-Джеймс. Какой-нибудь солдат умыкнул картину, пока вокруг шли грабежи. Привез ее домой в Хакни, повесил в гостиной над диваном и думал забыть. Там она и висела до его смерти, а потом перешла к его детям. Тех родительское барахло всегда раздражало, и они все продали. С аукциона, на распродаже, где угодно. Кто-то ее купил и снова выставил на продажу. На Порто-Белло-Роуд, к примеру, или в Бермонси, или в Камденском пассаже, или даже в деревне, как вы предположили. Люди Бруара искали ее годами, и как только она появилась, они тут же ее схватили. «Полагаю, так все и было», — кивнул Даффи. «Нет, уверен, что иначе быть просто не могло». Столь решительное утверждение Даффи заинтриговало Сент-Джеймса. «Почему?» — спросил он. «Потому что у мистера Бруара не было другого способа вернуть эту картину. Доказать, что она принадлежит ему, он не мог. Значит, остается только покупка. Купил он ее не на Кристис и не на Сотбис, стало быть». «Погодите», — перебил его Сент-Джеймс, — «а почему не на Кристис или Сотбис?» Ее бы перекупили. Кто-нибудь из Гетти, у них же карман бездонный, или какой-нибудь арабский нефтяной магнат, да мало ли кто. Но у Бруара были деньги. Таких денег у него не было. Точнее, было, но недостаточно. На Кристис и Сотбис сразу поняли бы, что за эту картину будут драться коллекционеры всего мира. Сент-Джеймс взглянул на полотно. Размеры 18 на 24 дюйма, холст, масло, рука гениального мастера, несомненно. Он медленно произнес. «О какой сумме, мы говорим, мистер Даффи? Сколько, по-вашему, стоит эта картина?» «Я бы сказал, 10 миллионов фунтов, самое малое», — ответил ему Кевин Даффи. «И это еще до начала торгов». Пол вел Дебору куда-то в обход большого дома, и сначала она думала, что он держит путь к конюшням. Но он даже не взглянул в их сторону, пересек двор, который отделял конюшни от дома, и углубился в заросли кустарника. Последовав за ним, Дебора очутилась на широком лугу, за которым начиналась вязовая роща. Пол как раз скрылся между деревьями, и она прибавила шагу, чтобы не потерять его. Подойдя к деревьям, она увидела, что через рощу ведет хорошая тропа, упругая от покрывавшего ее ковра из палых листьев. Дебора шла по ней до тех пор, пока впереди, между стволами, не замелькала круглая земляная насыпь. Она увидела Пола, который взбирался на нее. Она испугалась, как бы не упустить его совсем, но на самом верху он остановился, оглянулся, словно проверяя, не отстала ли она, подождал, пока она подойдет к насыпи, протянул ей руку и помог перебраться на другую сторону. За насыпью Дебора увидела, что подробно и заботливо распланированные парки Ле Репозуара уступали там место широкому заброшенному лугу, где сорняки, кусты и ежевика разрослись так, что человеку было по пояс. Протоптанная сквозь них тропинка вела к странному земляному кургану. Она ничуть не удивилась, когда Пол, спрыгнув на землю, припустил прямо к нему. Добежав до кургана, он повернул направо и скрылся за его основанием. Она поспешила за мальчиком. Ей было непонятно, как странный холм может стать хранилищем картины, но тут она увидела дорожку из камней, заботливо выложенную вокруг кургана. Только тогда она поняла, что холм перед ней не настоящий, а выстроенный руками человека в доисторические времена. Тропа вокруг была так же хорошо утоптана, как и та, что вела от насыпи, и, обогнув холм по периметру, Дебора увидела Пола Филдера, который возился над комбинацией замка в старой покосившейся дубовой двери, преграждавшей доступ внутрь кургана. Похоже, он услышал ее шаги, потому что прикрыл плечом замок, не давая ей разглядеть шифр. В замке что-то щелкнуло, крякнуло, и вот Пол открыл ногой дверь, засовывая замок в карман. Открывшееся в склоне холма отверстие оказалось совсем небольшим, высотой не более 3,5 футов. Пол пригнулся, бочком протиснулся под притолку и скрылся в темноте. Деборе оставалось лишь бежать докладывать обо всем Саймону, как подобает послушной маленькой женушке, либо нырнуть за мальчиком в глубину холма. Она выбрала последнее. Ступив за дверь, она оказалась в узком, пропахшем сыростью проходе. Тяжелый земляной потолок словно придавил ее к полу, от которого его отделяли всего каких-то 5 футов. Но ярдов через 6 проход стал шире и выше, плавно перейдя в центральный зал, слабо освещенный сочившимся снаружи дневным светом. Дебора выпрямилась, моргая, и стала ждать, когда глаза привыкнут к полумраку. Когда это произошло, она увидела, что стоит в большой камере. Все в ней, пол, стены и потолок, было сложено из плотно подогнанных друг к другу кусков гранита, а один камень, словно часовой, стоял чуть в стороне, и воображению рисовался воин в полном вооружении, готовый отразить вторжение чужаков. Другой кусок гранита, поднимавшийся над полом 4 дюйма, служил чем-то вроде алтаря. Рядом с ним стояла свеча, незажженная. Мальчика нигде не было видно. На мгновение Деборе стало страшно. Ей показалось, что она заперта в этом холме, и никто не знает, куда она отправилась. Замысловато выругав себя за то, что слепо доверилась этому Полу Филдеру, она успокоилась и окликнула мальчика. В ответ где-то чиркнула спичка. Из отверстия в покорежной стене справа вырвался луч света. Поняв, что там еще одна камера, она двинулась туда. Обнаруженный ею проем в ширину был 10 дюймов, не больше. Она пролезла в него, почти касаясь холодной и влажной поверхности внешней стены, и увидела, что вторая камера была снабжена множеством свечей и небольшой походной кроватью. В изголовье лежала подушка, в ногах стояла резная деревянная шкатулка, а посередине сидел Пол Филдер с коробком спичек в одной руке и горящей свечой в другой. Он начал пристраивать ее в нишу между 2 камнями внешней стены. Когда это ему удалось, он зажег другую свечу и стал капать воском на пол, чтобы поставить ее. «Это ваш тайник?» — спокойно спросила его Дебора. «Здесь ты нашел картину, Пол?» Это казалось ей маловероятным. Похоже, тайник был предназначен для чего-то иного, и Дебора догадывалась, для чего. Ее догадку подтверждало присутствие кровати, а то, что она увидела, протянув руку к шкатулке и открыв крышку, устранила последние сомнения. Шкатулка была полна презервативов. Ребристых, гладких, цветных и с запахом. Их количество позволяло предположить, что тайник использовался для занятий сексом регулярно. Да, лучшее место для свиданий придумать было трудно. Скрытый от посторонних глаз, возможно, всеми забытый, в то же время вполне романтическое для девушки, считавшей, что ее свела с возлюбленным сама судьба. Так вот, значит, где Гибруар и Синтия Мулен предавались радостям плоти? Непонятным оставалось только одно. Зачем он приводил сюда еще и Пола Филдера? Дебора взглянула на мальчика. При свете свечи фарфоровая гладкость его кожи и крутые завитки волос вокруг лица, делавшие его похожим на херувимов с полотен Ренессанса, еще сильнее бросались в глаза. В нем определенно было что-то женственное, а тонкие черты и хрупкое сложение подчеркивали это. И хотя Гибруар слыл завзятым бабником, Дебора не спешила сбрасывать со счетов вероятность того, что Пол Филдер также был объектом его желаний. Мальчик смотрел в открытую шкатулку, которую Дебора поставила себе на колени. Задумчиво он зачерпнул оттуда горсть маленьких хрустящих пакетиков и смотрел, как они лежат на его раскрытой ладони. Дебора негромко спросила. — Пол, вы с мистером Бруаром были любовниками? Он швырнул презервативы обратно в шкатулку и захлопнул крышку. Посмотрев на него, Дебора повторила свой вопрос. Мальчик резко отвернулся, задул обе свечи и выскользнул через пролом в камнях наружу. Пол твердил себе, что не будет плакать, потому что это ничего не значит. Почти ничего. Ведь он был мужчиной. А Пол слышал от Билли, от отца, по телеку, от парней в школе, когда ходил туда, и изредка украдкой читал в «Плейбое», что мужчины делают это постоянно. А то, что он делал это здесь, в секретном месте, о котором знали только они двое. Ведь здесь он это делал, да? Иначе зачем тут эти блестящие пакетики? Если он никого сюда не приводил, если он не приводил женщину, которая была важна для него настолько, что он даже показал ей их с Полом потайное место. Сумеешь сохранить нашу тайну, Пол? Я проведу тебя внутрь, если ты пообещаешь мне, что никому не расскажешь о нашем убежище, ладно? Мне кажется, о нем давно все забыли. И пусть так и будет дальше. Хочешь туда? Обещаешь? И он, конечно, обещал, что сохранит тайну. Обещал и сохранил. Он видел кровать, но решил, что мистер Ги иногда на ней отдыхает или молится, или размышляет, или берет ее с собой в походы. Деревянную шкатулку он тоже видел, но никогда не открывал, потому что родители и грубый жизненный опыт научили его никогда не трогать чужого. По правде говоря, он едва не остановил эту рыжеволосую леди, когда она открыла ее сама. Но та поставила ящичек себе на колени и открыла крышку, прежде чем он успел вырвать шкатулку из ее рук и убрать подальше. А когда он увидел, что там внутри, Пол был не глуп. Он знал, для чего нужны эти квадратные штучки. И протянул за ними руку, желая убедиться, что они настоящие и не растают, как во сне. Но они не только не растаяли, а лежали в его ладони, ощутимо указывая, чем это место было для мистера Ги на самом деле. Рыжая леди заговорила, но слов он не расслышал, только голос, и комната вдруг закружилась вокруг него. Он почувствовал, что ему надо бежать, стать невидимкой, поэтому он задул свечи и выскочил из камеры. Но уйти далеко он, разумеется, не мог, ведь замок был у него, и он был ответственен. Не мог же он просто оставить дверь открытой. Ее следовало запереть, ведь он обещал мистеру Ги. И нечего тут плакать. Плакать глупо. Мистер Ги был мужчиной, а у мужчин есть свои потребности, которые они удовлетворяют, где могут. Вот мистер Ги и удовлетворял их здесь, и делу конец. К нему, Полу, и к их с мистером Ги дружбе все это не имело ни малейшего отношения. Они стали друзьями с самого начала и оставались ими до самого конца. И даже тот факт, что он делил это место еще с кем-то, ничего не меняет. Так? Так ведь? В конце концов, что говорил мистер Ги? Это будет нашей с тобой тайной. Разве он говорил, что никто и никогда ее больше не узнает? Разве он намекал, что в его жизни никогда не будет человека важного настолько, чтобы он получил доступ в их убежище? Нет, не говорил. И он не лгал. Значит, нечего расстраиваться. И слезы лить тоже нечего. Как тебе это нравится, маленькая задница? Как он тебе дает, а? Вот что думал про них Билли. Но ничего подобного никогда не было. Если Пол и хотел стать ближе к предмету своего обожания, то это было желание уподобиться ему, а не слиться с ним воедино. А желание уподобиться возникло из того, чем они делились здесь. Тайное место, тайные мысли. Место, где можно поговорить или побыть. Вот для чего оно, мой принц. За этим я прихожу сюда. Как оказалось, не только. Но Пол решил, что убежище все равно останется для него священным, пока он сам не начнет думать о нем иначе. «Пол, где ты?» Он слышал, как она выкарабкивается из внутренней камеры. Двигалась она на ощупь, поскольку свечи не горели. Но как только она доберется до большой камеры, все будет нормально. Свеча не горела и здесь, но через открытую дверь снаружи падал луч света, который рассеивался, словно туман, попадая внутрь холма. «Ты здесь?» — спросила она. «А, вот ты где!» «Но ты меня и напугал». Я думала... Она негромко рассмеялась, но Пол понял, что она боится и стыдится своего страха. Это чувство было ему хорошо знакомо. «Зачем ты меня сюда привел?» — спросила она его. «Из-за... ну, из-за той картины?» Он почти забыл. Увидел шкатулку, раскрытую, полную этих штуковин, которые все ему рассказали, и почти забыл. А он хотел, чтобы она узнала и поняла, потому что кто-то ведь должен. Мисс Рут не верила, что он мог украсть из «Ле Репозуара» хоть что-нибудь, но другие всегда будут его подозревать, если он не объяснит, как к нему попала эта картина. А он не вынесет этого, не вынесет подозрения, ведь «Ле Репозуар» — это единственное убежище на всем острове, которое он не хотел и не мог потерять, потому что невыносимо сидеть дома с Билли или торчать в школе, слушая насмешки и зубоскальства, и зная, что ему некуда больше пойти и не на что надеяться. Но и рассказывать кому-либо из поместья о том, где он нашел картину, ему тоже нельзя, потому что иначе он выдаст секрет Дальмена, который поклялся хранить. Вот и выходило, что рассказать он мог только незнакомке, которой все равно, ведь она скоро уедет и не вернется сюда никогда. Только теперь он не мог показать ей место, где была картина. Там скрывался его собственный секрет. А показать было нужно, поэтому он встал на колени перед низким алтарем прямо напротив трещины, которая тянулась по всей его задней поверхности у самого основания. Взял из углубления свечу и зажег. Потом показал леди, куда смотреть. «Здесь?» — спросила она. «Картина лежала здесь?»